«Смотришь, мой батюшка, — сказала ему ласково старуха, — к Зориной-то ходи, к Федосье Акимовне, да и меня грешную не забывай. Ведь не все ж с молодежью-то благурить. В наше время не то было, что теперь. Тогда молодые люди меньше фронтили да больше слушали стариков. Куцк-то фраков не носили, они хуже вашего одевались. Ну, не в укор тебе сказать, а на что ты похож, мой батюшка, своими хвостиками-то? Птица не птица, человек не человек. Да и обхождение-то было другое, учтивее люди были, нечего сказать. А офицеры-то не ломались на балах, вот как этот Фрышкин, а дрались-то не хуже ваших. Вот как покойный мой Игнатий Савельевич бывало, начнет рассказывать, как они под турку-то ходили. Так им дослушать страшно. Мы, говорит, стоим себе на Дунае, говорит, с графом Петром Александровичем, а на той стороне турка стоит. Наших-то немного, да и все почти новички, а их-то тьма тьмущая. Вот от батюшки государни повеление пришло к графу. Перейди, дескать, через Дунай, да разбей бусурмана. Нечего делать, не хотелось графу, а послушался. Перешел через Дунай, с ним и мой Игнатий Савельич. В наше время не рассуждали, мой батюшка, куда велят идти, туда и шли. Вот стали осаждать крепость-то бусурманскую, что зовут Селистерией. Да силы не хватило. Начал отступать граф Петр Александрович, а они-то некрести и заслонили ему дорогу, прищемили его между трех армий. Тут бы ему и живот кончить, да и моему Игнатию Савельичу с ним, если б немец-то Вейсман не выручил. Напал он на тех, что переправу-то стерегли, да и разбил в пух супостата. Даром, что немец. Тут же Игнатий Савельич был, и ногу ему прострелили басурманы, а Вейсмана-то убили совсем. Что ж, мой батюшка, граф-то переправился на свою сторону, да тотчас и начал готовиться опять к бою с некрестями. Не уступлю, дескать, знай наших. Вот каковы, мой батюшка, в старину люди-то были, не вашим чета. Даром, что куцк-то фраков не носили, не в укор тебе буди сказано. Старуха еще много говорила про старину, про Игнатия Савельича и про Румянцева. «Вот приехал бы ты ко мне на дачу, — сказала она ему под конец, — я бы тебе показала портреты графа Петра Александровича и князя Григория Александровича и моего Игнатия Савельича. Живу я не так, как живали прежде, не то теперь время, а гостям всегда рада. Кто меня вспомнит, тот и завернет ко мне в березовую рощу, а мне-то оно и любо. Семен Семенович, — прибавила она, указывая на Теляева, — меня также не забывает и через несколько дней обещался ко мне приехать. Вот и моя Дашенька у меня погостит. Она добрая дитя и не оставит своей старой бабушки, не правда ли, Даша? Даша молча улыбнулась, а Семен Семенович поклонился Руневскому и, вынув из кармана золотую табакерку, обтер ее рукавом и поднес ему обеими руками, сделав притом шаг назад, вместо того, чтобы сделать его вперед. Рад служить, матушка Марфа Сергеевна, сказал он сладким голосом бригадирши. И даже если бы в случае, то есть. Тут Семен Семенович щелкнул точно так, как описывал незнакомец. И Руневский невольно вздрогнул. Он вспомнил о странном человеке, с которым разговаривал в начале вечера, и, увидев его на том же месте, возле камина, обратился к Сугробиной и спросил ее, не знает ли она, кто он. Старуха вынула из мешка очки, протерла их платком, надела на нос и, поглядев на незнакомца, отвечала Руневскому. «Знаю, мой батюшка, знаю, это господин Рыбаренко. Он родом малороссиянин и из хорошей фамилии, только он, бедняжка, уж 3 года как помешался в уме. А все это от модного воспитания. Ведь, кажется, еще молоко на губах не обсохло, а надо было поехать в чужие краи. Пошатался там 1-2 года, да и приехал с умом наизнанку». Сказав это, она своротила разговор на компании Игнатия Савельича. Вся тайна обращения господина Рыбаренки объяснилась теперь в глазах Руневского. Он был сумасшедший. Бригадирша Сугробина — добрая старушка, а Семен Семенович Теляев — ничто иное, как оригинал который щелкал только потому, что заикался или что у него недоставало зубов.